Он понял невидимого собеседника. «А скажите, пожалуйста, — спросил он, — кто вы такой и почему о вас никто не знает?» «Обо мне никто не знает, потому что меня никто не видит. Кто я такой? Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я сам себя никогда не видел». «Но откуда вы взялись?» «На этот вопрос у меня есть несколько теорий», — ответил голос. «Когда-нибудь при случае я расскажу тебе о них. Поспеши вернуться ко мне». «Не знаю», — вздохнул Сева. «Я одинок, и поэтому мне неизвестно, всесилен я или бессилен. Мне нужен слушатель и друг. Я выбрал тебя в друзья и могу осыпать тебя алмазами, потому что я-то, в отличие от гнома, знаю, где спрятан сундук огневых троллей. Потому что ты добрый человек, и не исключено, что ты унаследуешь от меня власть над подземным миром». «Сначала я школу окончу», — пошутил Сева. Но голос, к сожалению, не понял шутки и спросил: «И долго еще ждать?» «Несколько лет. А потом еще хотелось в институт поступить». «Ты плохо воспитан», — произнес через минуту молчания голос. «И ты не тот, кого я ждал последние столетия». И вдруг в их разговор вмешался тонкий голосок, что прилетел из кустов. «Зато я тот, кто вам нужен!» Сева понял, этому гному стало полегче. А вот и он. Живот уменьшился раз в 10. «Вы лучше доверьтесь мне! Я на все готов! А вы мне сундук с алмазами пойдет?» «Помолчи, мелочь пузатая», — ответил ему голос. «Я со Всеволодом разговариваю». «Да он же вас не уважает!» «Мне дороже недостаток уважения Севы, чем вся твоя лесть, потому что Всеволода можно перевоспитать. А ты — дело безнадежное». «Пожалеете, — ответил Юхан. — Когда вам туго придется, и этот Сева вас окончательно подведет, вы начнете кричать: „Юхан, дорогой, где ты? И Юханчик, иди к нам на помощь!“ Я гордо отвернусь и займусь своими неотложными делами. Вот тогда вы и будете рвать на голове волосы». «Боюсь, что у меня нет волос», — сказал голос. «А теперь ты помолчи. Я хочу поговорить с Всеволодом. У меня к нему просьба». «Я вас слушаю», — сказал Сева. «Я помогу вам выбраться и попрошу Снежную Королеву, если она так хочет населить мой мир всякими лешими, русалочками, даже не спросив моего согласия, спуститься сюда. Мы с ней поговорим по душам и вместе все решим. Хорошо?» «Хорошо». «Но есть второе дело, срочное. Ты должен срочно добраться до верхнего конца трубы, узнать, кто за этим стоит, почему из нее лилась на город мертвая вода». «Истинно, господин! Клянусь честью, я чудом остался жив!» «Значит, там, наверху, находятся убийцы, и они таятся. Может, это свихнувшиеся генералы, может, это безмозглые дельцы». «Я вас понимаю», — сказал Сева. «Я сразу расскажу обо всем королеве». «Я «Боюсь этой трубы», — признался голос. «Мне видится в ней моя смерть и смерть всего живого». «Мы все сделаем», — сказал гном. Он даже перестал ныть и вредничать. Испугался. «А теперь держитесь, малыши», — сказал голос. «Я перенесу вас к потолку моего мира. Учтите, что до него 7 километров, половина пути отсюда до поверхности земли. Там есть прямой путь на поверхность». Невидимые пальцы существа, именуемого голосом, схватили гнома и Севу и понесли к подземному небу.